Глава 16. Жизнь 9. Еда, вода и крыша над головой. К жилью читер вышел почти через час. Вначале путь пересекла дорога. Едва наезженная грунтовка, меж колеями которой даже трава росла. Пройдя по ней вправо, он разглядел берег реки и поляну, освоенную рыбаками и просто отдыхающим народом. Развернувшись, последовал в другом направлении. Там повезло больше. Грунтовка вывела к асфальтированной дороге. Чуть дальше по ней виднелся знак с ни о чем не говорящим названием населенного пункта. За ним, среди сочной зелени, в которой не просматривались уже поднадоевшие сероватые и серебристые оттенки, виднелся уголок черепичной крыши. Ничего больше разглядеть не получилось, потому что жители населенного пункта весьма преуспели в выращивании на своих участках декоративных и плодовых деревьев. Те разрослись так, что видимости почти нет. Нечего и мечтать издали высматривать мертвяков. По дороге читер, конечно же, идти не стал. Прокрался вдоль нее до первого забора, проверил ближайшее окружение вспышкой. Так, к сожалению, в режиме просмотра объектов, которые выделяются из фона, сработало безобразно. Подсветило абсолютно все, что создано рукой человека, включая ленту асфальта и старинный мусор в культурных слоях. Полезной информации это почти не принесло. Переключился на живые биологические объекты. Мягкими цветами засияли деревья и кусты, куда более жестко выделился голубь на ветке ореха, воробьи на проводах и мелкие грызуны в своих норках. Читер не знал, как умение показывает зараженных, но подозревал, что пропустить их будет сложно. Потому стряхнул с руки ползущего клеща, коих немало нахватался, пока по траве бродил, и направился к дому уже не крадучись, но и стараясь не шуметь, переступая через в изобилии расставленные горшки с цветами. В доме поджидал облом, двери закрыты, окна тоже. Как забраться внутрь, непонятно. Взломать, конечно, недолго, Режек быстро разберется с преградой. Но процесс этот далеко не бесшумный, а кто знает, кто может околачиваться неподалеку. Не став рисковать, перебрался на следующий участок. Здесь дверей оказалось две, и обе тоже заперты. Одна выглядела ненадежной, и читер решил попробовать справиться с ней без шума. Дым над местом авиакатастрофы давно рассеялся, но, скорее всего, зараженные все еще там, или топчутся на подходах, потеряв ориентир. Стоять среди зарослей в засаде мертвякам при таких делах неинтересно. Обязаны были сорваться. Просунул кончик режика между косяком и створкой, начал давить из стороны в сторону, раздвигая и калеча древесину. Крепкая, но против такого напора должна сдаться быстро. Увы, но взломщик из читера никакущий. Минут 20 убил, а все без толку. Нашуметь по-прежнему боялся, а без этого створку не разнести. Более щадящие варианты не срабатывали. Попытавшись поставить себя на место владельцев дома, предположил, что на случай утери ключей или захлопнувшейся двери они могли держать снаружи запасные. Просветил округу вспышкой в поисках именно этих предметов. Обнаружил искомое в доме, что никак не подходило. Вернулся на предыдущий участок, и здесь повезло больше. Увесистая связка хранилась в простеньком тайнике. Первый же ключ подошел к замку. Да уж, неожиданная сфера применения нового умения. И нельзя не признать, что полезная. За неимением телекинеза, которым система одаряет кого угодно, лишь бы не читера, здорово облегчает воровское занятие. Спустя несколько минут он жадно уплетал маринованные помидоры из 3-литровой банки, закусывая их домашней колбасой и запивая разведенным на водке живчиком. И то, и другое, и третье быстро нашел при помощи все той же вспышки. Умение безотказно подсвечивало все, что ему задавали, разве что мелкие детали разглядеть не получалось. Удалив голод, читер скинул с себя все тряпье, кое-как обмылся, используя запас воды в бойлере. Подогрев, конечно, не работал, но она не сказать, что ледяная. Да и дело привычное. Впервые за 2 недели помылся как человек и переоделся в чистое. Шмотки так себе, но не броские, вполне сгодятся, пока что-нибудь получше не найдет. Наелся, чистоту навел. Что остается? Правильно, придавить подушку. Ночь выдалась бессонная и не сказать, что спокойная. Читер заслужил отдых. Это сколько же он не ложился на кровать или диван? Страшно сосчитать. Совсем одичал. Ничего, сейчас все наверстает. Перед тем, как опустить веки, передал лидерство отряда Няше. Улыбнулся, привычно радуясь единственному способу, оставленному системой для общения с девушкой. Связь, конечно, так себе, но это лучше, чем ничего. Он знает, что будет дальше. Сейчас Няша передаст главенство назад, или спустя какой-то срок. Как и читер, она, наверное, не следит постоянно за тем, на ком оно висит. Как увидит, так и меняет. Или под настроение. Тем забавнее. Это вносит элемент непредсказуемости в общение. Проснулся читер в вечерних сумерках. И причиной пробуждения был не системный таймер, ведь он его не устанавливал. Звук автомобильного двигателя. Вот что вырвало из царства Морфея. Сон игрока или чуткий, или этот игрок играет недолго. Вскочив с кровати, читер подхватил винтовку, стоявшую на полу, подошел к окну, встал сбоку. Звук быстро усиливался. Машина приближалась. Вот уже шумит чуть ли не над самым ухом, а в переплетении ветвей промелькнула туша здоровенного грузовика, утяжеленная защитной навеской. Обычный транспорт континента, и ездить на таком может кто угодно. Даже, по слухам, некоторые боты переделками не брезгуют, хотя и предпочитают куда более приличную технику. Не похоже, что проехавшие заметили человека в доме. Вон как помчались дальше, даже не пытаясь снизить скорость. Но про себя читер решил, что как бы там ни обернулось дело, оставаться здесь он не станет. Поселок с виду не маленький, подберет убежище в стороне от дороги, по которой непонятно, кто колесит. Дождался, когда по улице с урчанием промчался последний зараженный. Сколько их увязалось за машиной, читер разглядеть не мог. Но по всем признакам вряд ли больше 2-3. Это еще больше успокоило, укрепив во мнении, что мертвяки отсюда почти в полном составе умчались к месту падения самолета. Дождавшись, когда всякий намек на суматоху уляжется, читер перебрался на соседний участок. За ним миновал переулок, по другую сторону которого выбрал новый дом. Ключи здесь отыскались сразу, причем хранились они чуть ли не на открытом месте. Только было улегся, как загремели выстрелы. Мгновенно подскочил, выглянул на улицу. Да, так и есть. Стреляют, причем неподалеку. Крупнокалиберный пулемет садит короткими очередями, плюс с десяток стволов легкой стрелковки. Время от времени хлопают подствольники. Один раз разорвалось что-то солидное, непонятное. Бой, стремительно разгоревшись, также быстро пошел на спад. Вот уже загрохотали ручные гранаты. Похоже на то, что кто-то подобрался к подавленному противнику и закидывает, ставя точку в стычке. То, что следом все затихло, убедило читера в правильности такого предположения. Очень похоже, что стреляли в паре километров, максимум в 3. Ночная тишина запросто может обмануть с расстояниями до источников сильных звуков, но не сильно. Судя по направлению, бой гремел в той стороне, куда ушла проехавшая через поселок машина. А это плохо, ведь именно туда читер собирался податься с утра. Чат с Мартом по-прежнему не работал. Это означало, что хоть переполненная серостью и чернотой пустыня и оставалась за рекой, мертвые кластеры все еще препятствуют связи. Не представляя, в какой стороне следует искать свободную от этой пакости территорию, самый логичный вывод – узнать у игроков. А это проще всего сделать в стабе. Не то встречи в чистом поле к чему угодно могут привести. Физик и Годя вроде нормальные парни, без конфликтов с ними покатался. Жаль, что ребята не добрались до границы, оставшись без награды. Но при первой встрече эта парочка тут же стрелять начала, а не разговаривать. Такое поведение у игроков в порядке вещей, они ведь хронически нервные и в массе не слишком умные. Единственный ориентир для поисков – направление, в котором умчался грузовик. Но как-то боязно двигаться туда, где только что случилась непонятная заварушка. Ну а какие есть еще варианты? Бродить наобум, надеясь рано или поздно наткнуться на обитаемый стаб, или повстречать адекватных игроков? Куда реальнее выглядит очевидный вывод – надо проверить поле боя. За кем бы оно ни осталось, победитель не станет там жить. Соберет трофеи и свалит по-быстрому, покуда кто-нибудь большой и нехороший на шум не примчался. Поработали там, скорее всего, люди, а не твари. Все подряд с тел павших и их разбитой техники собирать не принято. Оружие, боеприпасы, живчик и добыча из монстров – вот то, что пользуется неизменным спросом. Этим читеру не разжиться. Да и не очень-то хочется рисковать ради жалких трофеев. Но там, где черная пыль от тел еще не до конца развеялась, иногда получается собрать немного информации о погибших. А это ценные сведения. Например, если человечность у всех минусовая, скорее всего, это муры. Тогда есть смысл попробовать найти того, кто их разгромил. Такие ребятки, как правило, уважают героев с высокой зеленью, значит, велик шанс, что к незнакомцу отнесутся положительно. Да и мало ли, что на поле боя может подвернуться. Там зацепка, там другая, и читер сможет здесь хоть как-то сориентироваться, а не тыкаться вслепую. Ладно, надо хотя бы часа три дать себе поспать, ну а там уж конкретно думать придется. Великие сокровища читер припрятал на крохотном стабе. Как и в пустыне, это был обычный тройник, ничем не примечательный и никому не интересный. Такие клочки стабильной земли располагаются на большинстве стыков трех кластеров и потому всегда треугольной формы. Этот на местности выделялся только примыкающей линией электропередач, провода которой обрезало на границе с ним. Дальше столбы не продолжались, зрелище их оборванного ряда издали наводило на мысль, что там что-то не так. Информацию о любом кластере можно получить, положив руку на его поверхность и применив пристальный взгляд. Много не высветится, но со стабом не ошибешься никогда, потому как там прямым текстом указано слово «стабильный». Читер забрался в кусты, вырыл яму лопатой, прихваченной из поселка, застелил пленкой, стащенной там же с теплицы. Уложил добро, прикрыл двойным слоем той же пленки, прикопал, вернул дерн на место. Тайник, конечно, так себе, если попадется кому-то на глаза, не надо быть великим наблюдателем, чтобы заметить. Вот только кто станет бродить по этим зарослям? А дорога, по которой вечером машина проехала, в километре протягивается. Самый сильный сенс не просканирует оттуда столь мелкие и неживые детали. А просто так бродить по полям и все подряд просвечивать в надежде что-то найти, смысла нет. Да и маны не напасешься. Это читер сам себя так утешал. А на душе те еще кошки скреблись. Шутка ли? Столько ценностей оставляет без охраны. Тем не менее, с плеч гора спала. И не только в переносном, а в буквальном смысле, потому как задрало уже с тяжким и неудобным грузом бродить. Плюс нервное это занятие. Сокровище ходячее куда заметнее того, которое лежит в укромном месте. Так что страшновато бросать, но оставлять на себе еще страшнее. Надо бы найти нормальный рюкзак, не то эти убожества уже плечи истерзали. Не созданы они для переноски таких тяжестей. Да только хорошие вещи на каждом шагу не валяются. Ну да ничего, запомнит на будущее. Нужное место долго искать не пришлось. Его издали выдавало кружащееся и рассевшееся на проводах вранье. Наличие черных птиц указывало, что участниками боя были не только игроки, или даже вовсе без них обошлось. Падальщикам от коллег-читера толку нет, ведь от их тел после гибели ничего не остается. Значит, или боты постарались, или зараженные принимали участие, или просто цифры, не успевшие обратиться, решили поиграть в войну. Рассмотреть детали издали не получалось. Дорога в том месте переваливала через подъем и на протяжении пары сотен метров проходила в глубокой врезке. Просматривался лишь верх укрепленного кузова. Возможно, он принадлежал тому самому грузовику, который ночью проскочил через поселок. Судя по тому, что читер сумел разглядеть, эта машина уже никуда не поедет. Кузов прогорел до голой рамы, во все стороны выгнулись искореженные листы кустарной обшивки, а в небеса печально таращился ствол пулемета, установленный в башенке, которая частично провалилась внутрь, сильно при этом задравшись. Вороны, птицы осторожные. То, что черные падальщики вели себя беспечно, хороший признак. Не похоже, что там крутятся их урчащие конкуренты. Но читер торопиться не стал. Около часа потратил, изучая местность с разных точек. Но самое опасное, что сумел заметить, это одинокого зайца, неспешно прошествовавшего по краю пшеничного поля. Понаблюдав за ушастым, читер сказал себе, что паранойя хороша, когда в меру, и решительно направился на поиски приключений. Та эта машина или не та, непонятно. Ночью читер видел ее мельком и далеко не полностью. Обзор заслоняли многочисленные ветви с листвой и плодами. Да и жизненные невзгоды поработали над техникой так, что ее теперь даже хозяин не сразу признает. Судя по всему, забравшись наверх, она оказалась под прицелом другой боевой машины. Ее присутствие выдавали россыпи гильз калибром 14,5 мм. Видимо, тот самый крупнокалиберный пулемет отработал столь хорошо слышимой ночью. Плюс с обочины выпустили противотанковую гранату, угодившую в левую дверь кабины. Дальше в дело вступила пехота, засевшая под врезкой. Все, кто выскакивали из горящего грузовика, ловили пули и осколки. Читер, изучив траву на месте позиции стрелков, нашел немало гильз небольших калибров, но не заметил ни единого пятнышка крови. Кем бы ни были устроители засады, дело свое они знали хорошо. Разнесли противника быстро и без потерь, после чего собрали ценности и уехали. Но одними ценностями не ограничились. Читер сверху разглядел нехорошие подробности. До такой степени нехорошие, что спускаться не хотелось. Однако деваться некуда, придется. Присел перед первым телом, активировал пристальный взгляд. Объект, человек, потенциальный зараженный. В данный момент, предположительно, обладает иммунитетом. ID 843-442-843-809-171. Не идентифицирован. Умения континента не выявлены. Текущий носитель израсходован. Объект, предположительно, пребывает в процессе смены носителя. Да уж, все действительно так плохо, как показалось с первого взгляда. Скверно выглядит. И это не бот, а цифра. Только цифра особой. Таких принято называть неписи, или, если официально, аббревиатурой НПС. Среди них встречаются всякие, в том числе и настроенные враждебно, но читеру до сих пор такие не попадались. Про всех, кого встречал, мог отозваться хорошо или нейтрально. Поэтому неписью ничего хорошего не скажешь. Неизвестно, кем он был при жизни, зато понятно, что умирать ему пришлось непростой смертью. Неведомые мучители здорово над ним поиздевались, прежде чем бедолага испустил дух. И не только над ним. Все тела разделялись на две разновидности. Одни пострадали только от пуль, осколков и огня. На других в глаза бросаются еще и следы изуверских пыток. Читерю много чего доводилось повидать, но такой садизм впервые. Вот что можно было выпытывать столь жестокими методами? Да ведь почти любой или при одной угрозе пыток расколется, или в первые минуты мучений расскажет все, мечтая лишь о том, чтобы его добили побыстрее. Однако нет, терзали всех, кому не повезло быстро умереть в бою. Рядом послышался звук, который не любят все без исключения игроки – урчание зараженного. И тут же еще один мертвяк отозвался. Минимум парочка пожаловала. Судя по не слишком страшным голосам, далеко не самые развитые. Читера они не могут увидеть, потому как его заслоняет остов грузовика, просевший почти до асфальта из-за сгоревших шин. Плюс зеркальный хамелеон работает исправно, расходуя манну. Отключать его – это значит нарываться на откат умения, который не настолько уж и быстрый. Плюс новая активация жрет прилично. Вот и получалось, что проще держать маскировку постоянно, пока такими делами занимаешься. С той же стороны, откуда доносилось урчание, послышался неожиданный звук. Непонятный, хрипящий, перешедший в мучительный стон. Читер врезал вспышкой. При свете дня подсветка выглядела не настолько эффектно, как во мраке, но главное разглядеть получилось. Зараженных действительно двое, и с уровнями тоже угадал. Выглядят они не слишком угрожающе. Максимум начинающие лотерейщики. Неприятные твари. Такая и стукнуть может до инвалидности, или клыками от души поработать, но опасны они главным образом против раненых, ослабевших и безоружных новичков. Все прочие игроки на них любят опыт зарабатывать. Да и спараны стабильно сыплются, неплохой фарм получается. Та же вспышка высветила источник неожиданных звуков. Одно из тел, замученных неизвестными палачами, оказывается замучено не до смерти. Переливается чересчур яркими красками, нетипичными для трупа. Похоже на те, которыми отсвечивают мелкие грызуны. Читер на них насмотрелся в поселке. Но если и дальше смотреть, очень скоро краски померкнут, потому как зараженные собираются позавтракать, и это тело у них главное блюдо. Через несколько секунд единственный выживший отмучается. Времени на раздумья не оставалось. Рука ухватила рукоять, режек вынесся из ножен. Это, как всегда, ощущалось восхитительно. Читер в один миг почувствовал в себе такие изменения, будто лет 5 занимался активными видами спорта под руководством опытнейших тренеров. Прилив возможностей похож на эйфорию. В обычных ситуациях приходилось себя ограничивать, чтобы не хвататься за волшебное оружие каждую минуту. Не то недолго наркоманом заделаться. Читер не знал, как выглядит со стороны под зеркальным хамелеоном, но помнил предупреждение о том, что умение значительно теряет эффективность в движении. Вот и мертвяки, торопящиеся к постановающему телу, среагировали молниеносно. Перевели взгляд на новую цель, заурчали с другими нотками, угрожающе. Не сбавляя шаг, читер взмахнул рукой, отправив меч в полет. Как изменившееся оружие дружило с физикой, по-прежнему непонятно, но 26 килограмм острого металла – это очень серьезно. Мало того, что клинок пронзил грудь лотерейщика насквозь, тварь в придачу еще и на ногах не удержалась, завалилась на спину. А читер, продолжая надвигаться, вскинул руку, требовательно растоприв пальцы. Режик послушно вырвался из тела, расширяя без того громадную рану и, оставляя за собой шлейф кровавых брызг, вернулся в ладонь. Прием, примененный в поединке с Серым, нравился все больше и больше. А ведь изначально не додумался, что функция возврата оружия в руку может применяться для атаки, а не только при потере меча. Небрежно уклонившись от второго мертвяка, читер почти без размаха провел клинком по нужной высоте, и башка твари пролетела в кювет. Развернувшись, шагнул к первому, чуть присел в ударе, добив корчащегося мертвяка в висок. Этот тоже готов. Система выдала лог победы, одарив жалкими единичками на несколько характеристик. Увы, опыт чересчур режется из-за штрафов. Читер слишком сильно подрос, и все его параметры также достигли таких высот, при которых со слабых противников почти ничего не получаешь. Ну да, он сюда не за качем пришел. Надо попробовать кое с кем пообщаться. Судя по всему, времени осталось немного. Читер не доктор и не знахарь, а бинтом и йодом такое не вылечить. Умирающий пришел в себя после нескольких капель живчика, залитых в рот. Судорожно облизав почерневшие губы, бедолага прохрипел: «Пить». «Живчик или вода?» — уточнил читер. «Во, воды». «Держи, мне не жалко. Это вообще-то твоя фляга». «Сам, пожалуйста, помоги». «Да, я понимаю, что сам ты не сможешь. Пей, пей, не торопись». Влив в непися несколько глотков, читер спросил: «Кто это вас так?» «А ты кто?» Вопросом на вопрос ответил тот: «Да я так. Просто мимо шел. Смотрю, а тут такие дела. Вот и заглянул. Кто это были?» «Это было... Это мрази конченые. Ну да, я догадываюсь, что хорошими людьми их не назовешь. Слушай, я тут не местный, мне карта нужна. Или хотя бы узнать, как до нормального стаба дойти. И я тебе помог, а ты мне помоги, если не жалко. В какой стаб надо? Да мне без разницы. Лишь бы не обчистили и не прирезали, пока сплю. Передохнуть, поторговать малость. Ну, все как обычно. Гуманность? Что с гуманностью у тебя? Ты не красный? Да я зеленее, чем разрешающий сигнал светофора. Это хорошо. Я скажу, я помогу тебе, но и ты мне помоги. Там, в тот стаб передать надо. Подходящий тебе стаб срочно передать надо, кроме нас некому. Дальше, там дальше нет патрулей, совсем нет. Далеко мы заехали. Наши должны узнать. Что передать? Не понял читер. Я объясню. Иди в обратную сторону, это там, по этой дороге, туда, откуда мы ехали. Там поселок увидишь, за ним через пару километров, или ближе, я уже не понимаю, путается все. Ну, ты легко там разберешься, найдешь. Дорога там направо будет, перекресток дорог. Иди по ней где-то с 15 километров. Границы кластеров будут... Не помню сколько. На дорогу ты не потеряешь. Дойдешь. Там пост будет. Стаб пятая шахта. Там в стабе найдешь семерку. Запомнил? За поселком пара километров. Поворот направо, потом 15 километров до поста. Стаб пятая шахта. Найти семерку. Только зачем мне его искать? Расскажешь ему про нас. И что я расскажу? Что вас тут порвали неизвестно кто? Может, ты сам расскажешь, когда воскреснешь? Непись скривился, отчего из многочисленных ран на лице проступила кровь. Мы не такие. Мы не игроки, у нас все тормозит. Тела долго не пропадают, и рез долго надо ждать. Очень долго. Нет, нельзя ждать. Надо сейчас сказать. Надо, чтобы там, чтобы в стабе быстрее узнали. Даже после воскрешения не сразу смогу передать. Стаб плохо стоит там. Там среди серости и черноты плохо чаты работают. Мы как на острове. Дыра. Все серое да черное, а мы посередине. Мало проходов. Сам передай. Так, гораздо быстрее будет. Стаб, пятая шахта. Ищи семерку. Ты найдешь его, или он сам тебя найдет. Скажи, что это был крест, и они нас конкретно ждали. Мы даже сделать ничего не успели. Это было быстро. Там никак не успеть. Ты запомнил? Персонаж Груша предлагает вам задание передать информацию в стаб пятая шахта. Вы должны за 24 часа сообщить семерке, что группа Груши уничтожена бандой Креста. Вознаграждение плюс 100 свободных очков прогресса к дополнительным характеристикам. В стабе пятая шахта вам будут благодарны за предоставленную информацию, что может принести дополнительные бонусы. «А что за стаб у вас? Там красных не любят?» — уточнил читер, прежде чем принимать задание. «Любят». Неожиданно твердым голосом ответил Непись. «Вешать их у нас любят. Не всех, конечно, а тех, кто заслужил. Краснота — это дело такое. Может и к нормальному прилипнуть». «Понятно. Мне ваше отношение к гуманистическим ценностям подходит. Все передам. А чего сам по чату не напишешь?» «Черноты тут много. Она везде. Не пройти отсюда чату. Никак не пройти. Слушай... И еще кое-что можешь семерке сказать. Скажи, что они спрашивали о каком-то читере, об игроке с таким ником. Они очень хотели узнать про него. Я не знаю, кто это. Может, семерка знает». Читер возблагодарил садиста Креста и его банду за то, что они не оставили этому Неписью глаза. Тот не мог видеть собеседника, а без зрения не вызвать пристальный взгляд, и потому узнать ник не получится. Нет сомнений, что спрашивали не про однофамильца. Не верится в такие совпадения. Кто-то ищет читера, Неизвестно, кто это, но почти нет сомнений, что цели у него нехорошие. Понимая, что бедолага вот-вот улетит в очередь на воскрешение, торопливо спросил: «Слушай, а ты карты заливать можешь? А то я у вас совсем не ориентируюсь». «Нет, парень, извиняй, я ни разу не картограф». «Понятно. Тебе еще как-то помочь можно?» «Нечем. Я помираю. На умении держусь. Слил манну в ноль, а без нее все, подохну сейчас. Иди, парень, спасибо тебе. Расскажи все семерке. Где крест один раз появился, там и снова появиться может. Надо, чтобы наши узнали. Побыстрее узнали. Я и без тебя как-нибудь помру. Водички дай еще разок глотнуть и сваливай, не задерживайся».